Трансмиттер ничуть не напоминал оружие, однако выглядел подчеркнуто странно. Если кто-то увидит, как Уилсон возится с диковинным поворотом, то уж не забудет. Это послужит зацепкой для полиции. Поэтому Уилсон несколько раз объехал округу в поисках подходящего места. Им оказался многоэтажный гараж на Тёрк-стрит. Место достаточно укромное, и линию огня ничто не заслоняло. Машины в этот ранний час стояли плотными рядами, только на первых двух этажах. Третий был почти свободен. Выше ни одного автомобиля. Уилсон поставил эскаладу на крышу. Во время дождя это самое несоблазнительное место. Вряд ли в ближайший час его кто-нибудь потревожит. Он вышел из машины, сделал вид, что любуется пейзажем, а сам незаметно нашел глазами камеру наблюдения. Камер, как и на остальных уровнях, было 4. Уилсон сел в машину и перегнал ее в другое место, где она была в поле зрения только одной камеры. Но и от нее часть автомобиля загораживала колонна. Таким образом, Уилсон не рисковал быть заснятым во время манипуляций с трансмиттером. В гараже 5 уровней, по 4 видеоглаза на каждом, то есть 20 камер. Можно было бы закрасить линзы. Баллончик с краской имелся, но именно этой выходкой он мог так или иначе привлечь к себе нежелательное внимание. Лучше уж положиться на судьбу. Без чрезвычайной ситуации ни один нормальный актер не следит за картинками 20 камер. Видеозаписи внимательно изучают. Задним числом, лишь когда происходит что-то нехорошее. В действиях водителя эскалады камера не зафиксирует ничего необычного. Поэтому пусть живут. Он их не тронет. Уилсон спустился в лифте на улицу и зашагал к зданию федерального суда. Старинное здание было огромно. Бывший окружной прокурор Созио, по изволению президента Буша, с 2003 года окружной судья, и сегодня будет председательствовать на процессе в зале номер 3. Уилсон не мог отказать себе в удовольствии заглянуть в глаза Созио. При входе в дворец правосудия у Уилсона спросили удостоверение личности, хотя фамилию нигде не зафиксировали. В зале номер 3 судья Созио появился в 9:32. Уилсон проверил по часам. Перед этим он с помощью навигатора снял нужные координаты. Целью для пучка волн будет именно это помещение, и в нем никто не выживет. В остальном здании люди тоже сварятся заживо, но кому-то повезет, и он получит только сильные ожоги. И, скорее всего, ослепнет. Силу волн могут ослабить те или иные строительные конструкции. Созио почти не постарел и выглядел таким же самовлюбленным и самодовольным сукиным сыном, каким был прежде, во времена своего прокурорства. Только теперь походкой и жестами он еще больше напоминал избалованную вниманием телезвезду. Обегая взглядом зал, Созио скользнул глазами по Уилсону, тот внутренне обмер, нет, не узнал. Судили молодого парня-сальвадорца. В зале было много его соотечественников, родственники постарше с печальными и измученными лицами были скромно одеты. Ровесники имели вид приблотненных, и каждый, очевидно, уже сталкивался с полицией. Привел в зал и охранял подсудимого статный детина в полицейской форме, явно индеец. «Метис, наверное», — подумал Уилсон. Этого парня было немного жалко. Его угораздило быть в неправильный час в неправильном месте. Желая уйти, не привлекая к себе внимания, Уилсон дождался перерыва. Ждать пришлось недолго. Адвокат и прокурор сходу так сцепили, что Созио пригласил их для беседы в свой кабинет. «До свидания, дружок», — подумал Уилсон, выходя в коридор. Как приятно совершить, наконец, то убийство, за которое ты уже отсидел 10 лет. Напоследок он еще раз с сожалением посмотрел на индейца полицейского. Они встретились глазами и улыбнулись друг другу. На крыше гаража машина Уилсона стояла по-прежнему одиноко. Он быстро ввел все необходимые данные в ноутбук, затем дважды перепроверил результат. Сняв одеяло с трансмиттера, присоединил его к компьютеру и поставил в нужную позицию. Включилась система электронного самонаведения. Осталось только щелкнуть выключателем. Как и в Кулпепере, ничего особенного не произошло. Не помигивая лампочки, не будь показаний на экранчике, можно было усомниться, что аппарат действует. Через 30 секунд Уилсон его выключил. Дело сделано. На сей раз мощь трансмиттера была поднята до летального для человека уровня. Вся электроника во дворце правосудия сгорела в первые 3 секунды. Остальное время волны поджаривали людей в здании, которое превратилось в огромную микроволновку. Уилсон быстро отсоединил трансмиттер от ноутбука и спрятал аппарат под одеяло. Двигатель он не выключил и сразу тронулся с места, усилием воли заставив себя не гнать машину вниз, иначе на поворотах станут следы шин. Номера он предварительно сменил на фальшивые. На выезде перед ним стояло 2 автомобиля. Водители оплачивали стоянку. Уилсон тяжело дышал. В его глазах бегали искры. Начинался приступ. Очевидно, операция все-таки стоила ему нервов. Проезжая мимо здания суда, он с интересом наблюдал, как из огромных дверей в панике, страшно крича, убегают люди. Они были или временно ослеплены, или потеряли зрение навсегда, поэтому бессмысленно метались по широкому тротуару, как тараканы, нажравшиеся отравы. Некоторые падали на асфальт и неподвижно замирали в нелепых позах. Одна женщина выбежала на проезжую часть и, совершенно слепая, наскочила на капот медленно едущей эскалады. Наверняка оставила вмятину дура. Но самое занятное происходило внутри здания. Те, кто не погиб сразу, наверное, катались по полу в вагоне. Уилсона удивило, что было много, довольно много выживших. Из дверей снова и снова выкатывались какие-то обезумевшие люди.